Итак, дорогие, прекрасный праздник. Иисус воскрес, амин? Иисус Христос воскрес, и мы благодарим Тебя, любимый, за этот праздник и за то, что сила Его в нас. И сегодня будет очень интересная тема, которая касается именно этого топика. Смерти Христа и что она действительно нам дала. Приготовьтесь, опять вы знаете меня, я не любитель проповедовать на тематические какие-то вот пасхальные, пост, значит, надо на Пасху проповедовать. Но сегодня так получилось, что у меня очень интересная тема будет связана с сегодняшним праздником, поэтому приготовьтесь. Итак, перед тем, как мы идем, благословим давайте нашу глобальную семью. Добро пожаловать, дорогие. Дорогие, у нас тут небольшая церковь, там у нас мега-церковь. Поэтому мы знаем, что мы говорим к целой нации. Мы знаем, что мы говорим к десяткам тысяч людей. У нас такая привилегия. Нам Бог дал голос, и мы его употребляем для строения Царства Иисуса Христа. Итак, тема сегодня называется «Битва твоей сущности». Сегодня я хочу поговорить, семья, мне нужно будет очень ваше внимание, потому что сегодня тема, опять же говорю, что это какая-то целая тема пошли для взрослых людей. Это для тех, которые хотят действительно разобраться в том, почему церковь сегодняшних дней не живет в той победе, которую Иисус обещал. Вы хотите об этом узнать? Семья, сегодня я открою тайны, вещи, которые я не открывал никогда. Поэтому приготовьтесь к концу служения. Я верю, что мой дар и призвание учителя поможет разложить эту тему на запчасти и поможет вам понять, почему сатана делает все возможное, чтобы церковь сохранялась в, как вам сказать, сохранялась в позиции непосвящения. Помните, как и в позиции неотречения от себя. И сейчас даже учение такое. Чем дальше мы с вами идем, тем больше дьявол удерживает церковь, чтобы она, не дай Бог, полностью не отреклась от своего «я» и посвятилась Богу. Я вам сегодня объясню, почему Библия говорит «отрекись от себя». Почему это так важно? Сегодня вы узнаете эти тайные секреты. Итак, дорогие, очень уникальная тема «Битва твоей сущности». Сегодня я хочу объяснить, почему спасенные проигрывают свои битвы и что должно произойти, чтобы мы вошли в полную победу Христа. Итак, нам необходимо понять, как работает духовный мир в сфере духовной войны. Там битвы не ведутся, как на земле. Кто-то решил захватить кусок земли, и он пытается это взять. Потом пришел другой, кто-то захотел опять отнять тот же кусок земли. В духовном мире, семья, битвы ведутся сущностью и идентичностью. Знаете ли вы, я сейчас хочу построить фундамент, и потом мы с вами пойдем в откровение, которое Бог мне открыл в определенное время моего хождения, когда я задал вопрос Богу. Я говорю, открой мне, почему я не могу, почему церковь на сегодняшний день, это очень, как вам сказать, слабая субстанция, семья, ну не так ли? Ну, давайте честно посмотрим. Я понимаю, есть отдельные церкви, которые движутся в реальной силе. Но почему большинство — это просто какое-то полуплоть, полубог? Кто-то понимает, да? Полу здесь, полу там. Никогда не посвященные по-настоящему, проданы. Когда ты смотришь на учеников, Бог мой, это совершенно другая порода. Амин? Это совершенно апостолы Христа, ученики Христа, это совершенно другая порода. И сегодня я хочу это объяснить, родные. Итак, как ведутся войны в духовном мире? Первая война, которую мы с вами видим, самая первая, самая основная, это когда треть ангелов вместе с Люцифером, который стал сатаной, вышли против Бога. Помните, да? Все знают это все, с чего это начинается. Восстание на небе. Самое интересное, ведется битва, сатана проигрывает. Все знаете. Знаете ли вы, что сатана больше никогда не может повторить захват неба? Я хочу, чтобы вы услышали меня сейчас, потому что то, что я сейчас закладываю, это абсолютный фундамент к тому, что я сейчас буду говорить. Знаете ли вы, что в мире, в духовном, когда война кем-то проигрывается, она больше никогда не может повториться и оспориться? Это значит, сатана в позиции проигравшего будет на века. Кто-то услышал меня? Внимательно слушайте меня. Когда человек, вторая битва, когда человек проиграл свое наследие, сыновство и то, что Бог ему подарил. Кто-то понимает, да? Это Эдем, это земля, это управление над землей, поэтому и родились все эти гады, все это зараза, все это колющее, жалющее, все эти наркотическая трава. Некоторые люди говорят, Бог же траву растил. Я говорю, траву Бог не растил. Траву выстер Люцифер после грехопадения. Бог не творил змей, которые кусают человека насмерть. Дорогие мои, написано «Земля, и все на земле будет проклято». Проклято — это оно будет против... Знаете, что такое проклятие? Проклятие — это оно не соответствует своей функции. Кто-то понимает? То есть проклятие — это вот я был, а теперь я противоположность. То есть когда Бог создал все животное... Это абсолютно другая тема, но я быстренько заложу этот фундамент. То есть некоторые люди задают вопрос, почему это, почему это? Если Бог не хочет, чтобы я курил траву, почему он ее вырастил? Бог не выращивал траву-мураву. Это выросло в процессе грехопадения. Вся эта зараза выросла в процессе грехопадения. Вот почему, когда тысячелетнее царство придет, земля будет обновлена. Кто-то понимает? То есть она будет восстановлена в первоначальное творение Божие. Там, где будет гармония, красота, где никто не будет никого убивать. Там и лев, и агнец будут дружить. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поймите, семья, будет забрано зло, смерть и вся эта зараза. Тысячелетнее царство, опять это отдельная тема. Итак, второй момент. Человек проиграл. Знаете ли вы, что человек проиграл навеки? Человек больше не может повторить эту битву. Вы слышите меня, семья? Я еще раз повторю. Я сейчас движусь именно к тому, именно к крови Христа, именно к его позиции, именно кто он для нас. Это очень созвучно с тем праздником, который мы сейчас с вами празднуем. Первая битва проигрывает сатана. Больше никогда... Никогда он не может повторить, больше никогда он не может победить. Другими словами, когда есть восстание, и в этом в духовном мире это проигрыш на века. Когда человек проиграл на века. Человек больше не мог восстановиться, не мог вернуть никакой своей святостью и делами. Человек не может повторить битву с Люцифером и выиграть ее. Невозможно. Должен кто-то быть другой, кто-то понимает, да? Что-то должно быть другое. Итак, что это другое? Мы как бы знаем, но сегодня я открою тебе другую сторону. Итак, сущность, идентичность Люцифера сталкивается с сущностью Бога. Люцифер проигрывает и был легально сброшен на землю. Люцифер не может это оспорить или опять сделать восстание. Все уже решено и ничего не может быть изменено. Повторной попытки захвата небес больше не будет никогда. Итак, чтобы сатане стать князем этого мира, потребовалось манипуляцией и ложью взять права, и теперь ему нужно, не нужно много напрягаться. Он легально стал князем этого мира. Иисус и Библия его так и адресуют. Он князь этого мира. Мы выживающая, проигравшая субстанция. Некоторые люди говорят, почему Бог не убирается, почему, когда Бог победил сатану, он не победил. Вы не понимаете. Он князь этого мира. Он не князь, дайте я вам сейчас объясню, я хочу, чтобы это откровение сейчас зашло в ваше сознание. Он князь этого мира. Другими словами, все, в чем вы живете, это его изобретение. Бог не пришел вынять сатану из его изобретения. Я еще раз повторю, большинство людей попадают в конфуз, потому что им кажется, слушайте сюда, что если Иисус победил, я хочу жить на этой земле и жить в победе. Стоп, ты не можешь. Другими словами, Бог победил не князя, он победил князя и его мир. Это значит, что мне нужно что-то сделать, чтобы покинуть не просто князя, а покинуть его мир тоже. Я верю, дойдет, семья дойдет, мы туда пешком дойдем. Иногда долетаем, иногда доходим. Но я здесь именно по той причине, чтобы объяснить тебе. Иисус не пришел победить просто князя. Он пришел победить князя с миром. Все, что ты видишь, это не творение Бога. Еще раз. Мы живем в проклятом царстве сатаны, в котором он князь. Я объясню. Я сейчас немножко в твоей голове с твоими доктринами повоюю сейчас. Сейчас помучайся немножко, пока я объясню. Но не уходи раньше, пока я не окончу проповедь. Некоторые люди, ересь, подлу, притормози лошадей. Я все объясню. Библия об этом всем говорит. Я люблю так начинать и интриговать всех, чтобы ты слушал меня. Окей? Итак, весь этот мир и его князь не Божий. Бог не собирается вынимать князя и ставить тебя. То есть ты освященный, живешь в проклятом мире, князь. Кто-то слышит меня? С болезнями, с проклятиями, со всеми этими вещами. Люди удивляются. Ну почему, Господи? Я вроде тебе отдал жизнь. Да. Отдал ли? Потому что тот, кто отдает по-настоящему, перестает быть частью этого мира. Слушайте сейчас внимательно. Нам нужно расстаться с этим миром и со страстями, похотями. Другими словами, живя в этом мире. Помните, что Иисус сказал? Мы от мира, Библия говорит, мы в мире, но не от мира. Я хочу, чтобы вы поняли, мы в царстве, но мы не от этого царства. Другими словами, перерождение свыше – это не только обновление тебя, спасение. Это первая фаза – спасение. Вторая фаза – это выход из территории князя. И я сейчас объясню, почему сатане выгодны христиане, рожденные свыше, живущие на территории его царства. Потому что, хочешь ты или нет, территория царства будет диктовать законы тем, кто живет на этой территории. О, если бы услышали, что я сейчас сказал, до некоторых доходит. Аллилуйя, аллилуйя. Мы хотим быть рожденными свыше и иметь много бабла. А знаешь ли ты, что бабло — это Люцифер? Нет, не поняли. Я не говорю о том, что бабло — это плохо или там не нужно. Я говорю о том, что когда ты хочешь обогатиться, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, сюда входит и бабло, и гордость, и слава. Другими словами, Бог хочет, поймите, что Бог хочет сделать. Он хочет тебя благословить. А благословение — это не деньги. Благословение — это дух, который открывает двери, который иногда и деньги на аккаунте появляются. Кто-то понимает? Это не деньги, это дух, который все сферы охватывает. Дьяволу выгодно родить, чтобы ты родился свыше, но никогда не покинул территорию его казино. И что бы ты ни делал, о, доходит, аллилуйя, доходит, я верю, дойдет. Я хочу, чтобы семья, перед тем, как я выдам это откровение, я хочу, чтобы сейчас подготовить, чтобы у тебя не было сомнения, чтобы ты перестал задавать глупейшие Богу вопросы. Бог, если ты меня любишь, дай мне денег. Он говорит, я тебя так люблю, что хочу забрать тебя от денег вообще. Я хочу стать твоим сокровищем. Кто-то понимает? Мы хотим от Бога, а Бог в его царстве, он не дает деньги, он приводит тебя в свое царство, и он твое сокровище. Если бы поняли, о чем я говорю. Он твое сокровище. А это значит, что в нем покрыто все. Ученики говорят, мы ничего не имеем в этом мире, но всем обладаем в том. И как только мне нужно, у меня появляется из царства Отца все, что мне нужно, чтобы оперировать и спасать людей, и вырывать их из ада и из этого царства. Кто-то понимает? Я хочу, чтобы мы вышли раз и навсегда с конфуза, что вот Бог мне дал, семья, Бог вообще не работает ни этими методами, ни в этом царстве. Вообще он не думает нашим мышлением вот этим земным вообще. Мы должны покинуть, отвергнуть себя. Евангелие говорит, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Это очень невыгодно христианам наших дней. Скажем мягко. Окей? Итак. Сейчас пусть этот фундаментик пока закладывается, мы идем дальше. Адам и Ева через непослушание Слову Бога легально проиграли, потеряв свою сущность и идентичность сыновей Бога. С них было снято. И они попали на территорию другого царства, где они в проигравшем состоянии будут оставаться навеки. Что бы ты ни сделал, ты в проигравшем состоянии находишься рабом на территории царства сатаны. И нам нужна была помощь. И откуда помощь пришла? Сам Бог оделся в тело и пришел тебе помочь. Воздайте ему славу. Сейчас. Заметьте, что Бог не сорвался и не послал легионы ангелов воевать за человека и поразить сатану. Нет, битва человеком была легально проиграна. Семья, даже Бог не смог оспорить сатану. Кто-то слышал меня? Это значит, если бы сатана сделал что-то нелегально и забрал землю как-то неправильно, нет, землю он не забрал. Он манипуляцией, они землю сами отдали. Непослушанием вышли из Божьего процесса и отдали власть, а отдали бесконечность и вечность, потому что они не смогли больше вкушать от дерева жизни, и они приобрели совершенно другую натуру, натуру добра и зла. Да, теперь ты все знаешь, но теперь зло будет побеждать и извращать человечество, потому что человек не способен с этой информацией ходить и не иметь эффекта. Послушайте. И она, эта битва, может быть выиграна только легально и только человеком. Именно поэтому Бог стал полностью человеком, потому что сатана оспорил бы это, но так как Иисус был 100% человеком, у сатаны аргументов не было. Да, он был 100% Богом. Дорогие мои, но когда он был на земле, ему нельзя было употреблять свою божественность. Он должен был пройти весь путь человека, иначе бы сатана предстал перед Богом, и этот аргумент бы первый выдвинул. Ты прислал на землю не человека, ты прислал супермена. Нет, Иисус должен был пройти тот же процесс, родиться через женщину, вырасти из младенчества, бороться со всеми искушениями. Но так как не имеющий семени греха внутри, он прошел, победил. Написано, был искушен во всем, но вышел победителем. Другими словами, Иисусу надо было встретиться с искушением и похоти, и голода, и жажды. Другими словами, разные вещи и гордость. Что дьявол ему в пустыне предлагал? То есть ему нужно было все это пройти и победить. Иначе он бы был недопущен на крест, как человек. Он на кресте должен был умереть человек, семья, не Бог. На кресте должен был умереть. Почему? Потому что, чтобы человечество, назад вернуть человечеству статус. Ты слышишь меня? Послушайте сейчас, семья. Сейчас я отстраиваю этот момент, я отстраиваю этот фундамент. Послушайте. Иисус через человеческое тело легально вошел в свою идентичность Спасителя и Искупителя, пролив свою кровь, человеческую, святую, безгрешную кровь. И теперь через омытие Его кровью мы входим в Его идентичность. Семья. Здесь огромная мудрость. Так как человек... Бог не может... Смотри, как вам объяснить? Когда ты идешь в оригиналы, там так интересно все написано. Другими словами, Бог мог... Боже, дай мне мудрости, чтобы объяснить все, потому что, знаешь, когда ты все понимаешь, тебе так хочется это передать. С позиции человека она никогда не могла быть, как вам сказать, не могла быть восстановлена. Другими словами, Бог не вернул тебе человечность. Я хочу объяснить тебе. Бог дал тебе божественность. Он сделал тебя не сыном человеческим. Кто-то слышит меня? Он сделал тебя кем? Сыном Бога. Ты слышишь меня? Я сейчас буду строить, потихонечку выстраивать этот фундамент. Я хочу, чтобы ты понял. Другими словами, идентичность человека никогда не может быть восстановлена. И человек не может быть победителем. Победителем может быть только сын Бога. Если бы услышали сейчас. Семья, я сейчас говорю очень зрелым, взрослым для зрелых людей языком. И это не для детей. Это мясо пожевать сейчас придется. Другими словами, человек, Бог не пришел, некоторые люди говорят, он пришел тебя вернуть. Нет, он пришел тебе сделать апгрейд. Сейчас мы идем. Все в Библии есть, я покажу все, не убегай раньше времени. Итак, Иисус через человеческое тело легально вошел в свою идентичность Спасителя и Искупителя, пролив свою человеческую святую кровь. И теперь через омытие Его крови мы входим в идентичность и сущность сыновей. Ты заметил, что Библия нас никогда не называет сынами человеческими? Если бы вы услышали, о чем я говорю. Мы пытаемся быть сынами человеческими и двигаться на этой земле, как сыны человеческие. Бог говорит, ты не можешь, я восстанавливаю тебя. Знаете ли вы, что Бог... Как вам объяснить? Мы что упали не из человечества. Мы упали из божественности. Если вы сейчас услышали меня, семья, я пытаюсь, Господи, дай мне мудрость. Я очень хочу вам подарить это откровение. Мы выпали. Когда мы упали не как люди. Мы упали как сыновья Бога. Почему мы хотим быть искупленные, жить как люди? Задержись на этом моменте. Именно поэтому нет иного имени и иной двери, как только через кровь Христа. Все иные двери — это абсолютный обман и ложь, этого не существует. Почему? Потому что никто из богов не стал человеком. Никто из богов не взял на себя человеческую природу и навсегда ее умертвил, навсегда понес ее на крест. Никто это не взял. Но он тебе, понеся это на крест, он это не вернул тебе. Он дал тебе себя. Вот что такое сораспятие. Помните тема энкаунтера? Он полностью стал мной, чтобы я полностью стал им. Семья, поймите, у дьявола всегда будут аргументы против человека. Но у него никогда не будет аргументов против Сына Бога. Знаешь, почему ты до сих пор проигрываешь? Потому что ты сын человеческий. Да, ты спасен, но ты сын человеческий. О, если бы услышала меня моя любимая церковь. Я не знаю, может быть, немножко твердовато для пасхального воскресенья. Ты хочешь, может, своих пирожков там поесть? Или знаешь, что ты там напек дома? Хорошо. Итак, ты что-то для себя берешь потихонечку? Я выстраиваю семья. Мне нужно сейчас абсолютно ваше внимание. Ты только на телефон отвлечешься, ты уже потерял меня. Все. И нужно будет долго догонять. Внимание. Он хочет сделать тебя собой. Это его миссия. Мы преображаемся в кого, семья? Во Христа. Мы крестимся во Христа. Воскресаем из воды Христом. Кто-то понимает, мы христиане, перевод оригинальный, христоподобные, подобные Христу. Вместо того, мы пытаемся держаться за этот мир, жить по его законам и пытаться быть сыновьями. Это никогда работать не будет. Вот почему церковь до сих пор слабая, потому что она спаслась, стоп, но она не покинула территорию врага. Церковь станет только сильной только в том случае, когда ты не только родишься свыше, а ты вернешься в царство своего отца и царство твое, которое для тебя Богом предназначено. Именно из него ты сможешь управлять. Нам нужно пересмотреть план творения и план искупления, семья, потому что нам кажется, что Бог... Смотрите, вот был Адам, он пал. Нам кажется, что Бог хочет его искупить, чтобы Адаму танцевалось здесь хорошо, чтобы бабло приходило, чтобы не болеть, чтобы хрякой хренью не страдать, извиняюсь. То есть ему надо, вот на это земле. А Бог говорит: я пришел тебя отсюда забрать, назад, вернуть назад, в сыновство. Вот почему у человека всегда будет комплекс неполноценности. У сынов Бога никогда его не будет. А если бы ты услышал сейчас меня. Вот почему, если у тебя сейчас мысль: Бог, я недостоин, ты сын человеческий, и тебе нужно еще перерождение. Кто-то понимает? Я надеюсь, я объясняю правильно. Я надеюсь, что Дух Святой договорит, что я не договариваю. Вы здесь духовные люди, я знаю, вы зрелые, вы взрослые. Тут незрелый долго не задержится, даю гарантию. Итак, сущность Христа в тебе. Мы побеждаем сатану, только одевшись в легальную сущность Иисуса Христа. Поймите, человек не может сражаться с сатаной, так как человек навсегда пораженная субстанция. Он пришел, чтобы искупить это, но не оставить тебя в этом, перевести в свою позицию, потому что только из позиции Христа я могу противостоять, побеждать и доминировать. У человека больше нет своего имени, семья. Вот где мы проигрываем. Мы пытаемся иметь две шапки на себе. Мы пытаемся жить в разных странах одновременно. Кто-то понимает? Мы пытаемся рожденными свыше. Да, ты спасение не потеряешь. Но ты никогда не входишь в сыновство, в авторитет и в настоящее влияние. Поймите, я не говорю сейчас, я не говорю там, это не гордость. Это тебя... Он тебе хочет дать свою сущность. Кто-то понимает? Потому что сущность Христа победила. Это значит, что победитель Христос. И это значит, чтобы жить в победе, я должен носить на себе Христа, одеться в Христа. Застегну. Если ты с дьяволом... Знаете, почему церковь проигрывает? Она с дьяволом сражается, как человек. Как спасенный человек. Спасенный человек будет проигрывать. Но сын Бога, искупленный сын Бога, никогда проигрывать не будет. Некоторые страны вели войны. И они что-то сделали. Рождающиеся сыновья автоматически рождаются в позицию победителя, который их родил. Кто-то понимает? То есть, когда мы рождаемся свыше, мы должны рождаться не просто свыше и оставаться. Вот почему Иисус сказал, если не откажешься от себя, если не отречешься от себя, ты не можешь за мной. Вы помните, как Иисус богатому юноше сказал, ты не можешь. Ты не можешь быть совершенным. Что в глазах Бога совершенство? Вы заметили, что в глазах Бога совершенство? Когда юноша сказал, я все сделал, я исполнил закон, я хороший. То есть вы все историю знаете. И потом Иисус говорит, если хочешь иметь совершенство, напомните это место. Что он сказал? Раздай все. Другими словами, исчезни. Дайте я объясню так, как мне объяснил Дух Святой. Перестань существовать для этого мира полностью. Вот почему людям, у которых деньги, власть, им практически невозможно войти. Это все, чтобы в игольное ушко зайти. Вы знаете, что такое игольное уши? Это не ухо от иголки. Я объясню, если кто историю не знает. Во времена войн были огромные ворота, которые во время войны стены крепости были, стены ворота закрывались. И в стене оставляли маленький проход. В нем мог пройти человек только вот в таком состоянии. Специально. Чтобы люди, которые опоздали до закрытия ворот, могли пройти в здание. Но они могли пройти в здание, только оставивши своих верблюдов, ослов и коней. Они могли пройти. Это история, семья. Это я не привык, это история. В стене, и вот эта дырочка, она называлась игольное ухо. Другими словами, когда крепость закрывалась, все, кто опоздали, могли попасть себе домой, только пройдя через игольное ухо. И Бог сказал, он не говорил, что верблюд пролезет через игольное ушко. Иисус имел в виду, что легче верблюду проползти вот в эту дырочку в стене, чем богатому спастись. Не то, что богатому, поймите, я не об этом говорю. Тому, кто надеется на деньги, тому, кто не хочет их оставить, то есть это его Бог, вот этим людям. Потому что в Библии практически все помазанники Бога, они не были бедными. Здесь не о деньгах, здесь о том, что тот, кто надеется на деньги, верблюду легче пройти через вот это тоненькое, маленькое игольное ушко в стене. Семья, о чем я говорю сейчас? Что Иисус сказал богатому юноше? Полностью обнуляешься и переходишь совершенно в другое царство. Теперь не слава, власть и деньги, теперь Иисус, Иисус, Иисус. Кто-то понимает, куда Иисус нас переводит? Вот почему сатана делает все возможное, чтобы ты никогда не был продан, посвящен и никогда для себя не умер. В этом состоянии церковь не способна противостоять ему. Она будет спасена, но она не способна противостоять сатане и что-то делать по-настоящему великое. Послушайте. О, это пасхальная тема. И мне нравится, наконец-то я попал на Пасху, могу пасхальную тему сказать. Обычно у меня не получается. Всегда Дух Святой говорит, что-то другое говорит. Мы побеждаем сатану, только одевшись в легальную сущность Иисуса Христа. У человека нет больше своего имени. Ты куплен кровью, и твоя сущность – Христос. Слушайте, моя и твоя цель – это не выживать каждый день, а войти в свою сущность победы во Христе и до конца наших дней жить в победе и из победы. Не из нашей победы. И когда Иисус говорит «оставить», Иисус имеет в виду «оставить все». Я не говорю о том, что ты свой дом кинешь. Нет. Это идет от соединения на уровне сознания, духа и души. Ты отсоединяешься от духа этого мира и больше перестаешь быть водимым им, спонсируемым им и управляемым им. Я понимаю, для нашей церкви тяжело это проглатывается, потому что Бог, мы так зацеплены за все. Как мы зацеплены за все мирское, за все плотское. Мудрость битвы сущности заключается в том, что это делается раз и навсегда, и теперь весь духовный мир должен преклонить колени перед Иисусом Христом. И знаете, что самое интересное? Весь духовный мир должен преклонить колени перед тобой, как перед Сыном Бога. Потому что ты оделся в сущность Христа. Семья, послушайте, я о том сейчас говорю. Никто это не оспаривает и не пытается бросить этому вызов, а тихо подчиняется. Если сатане нужно легально захватить человечество опять назад, но так как это сделал человек Христос, сатана не может победить Христа. Вот почему твоя победа раз и навсегда. Вот почему сатана в проигравшем состоянии, он проиграл у Бога, и он проиграл у Сына Бога. Если бы сейчас услышали, что я сказал. Сатана проиграл дважды. Битву вверху, и он проиграл битву внизу. Больше ничего никогда. Как вам объяснить? Тебе дана победа, семья. Даже бесы не могут это оспаривать. Вы когда-нибудь задумывались, почему, когда мы изгоняем бесов, на энкаунтере мы это делаем постоянно уже сколько лет, почему бесы не, ну как тебе сказать, они не оспаривают, кто ты такой? Они тебе подчиняются, как Иисусу Христу. Кто-то понимает? Они подчиняются, другими словами, в духовном мире есть личность, которой подчиняются все. Это имя Иисуса Христа, другого имени нет. Сатана не может это оспаривать. Просто кто-то должен привести этот приговор в исполнение себе. Вот почему сатана иногда не подчиняется. Послушайте, потому что он знает, что человек ведет двойную жизнь и играет в игру. Алло. Я даже видел, когда бес, которого там один из служителей выгонял, он ему сказал, я знаю, чем ты занимаешься. Этот служитель быстро отошел. У нас первые энкаунтеры, я помню, были. Раз, и мы такие, так, бес, стоп, чем он занимается? Этот парень быстро отошел от молитвы освобождения, потому что он знал, что сатана прав. Семья, вот почему церковь не имеет той власти, которая должна быть. Церковь играет в игру. Чуть-чуть моего, чуть-чуть твоего. Немножко здесь, немножко там. Вот почему, дорогие мои, истина, за нее идет такая огромная битва. Вот почему сатана что угодно разрешит тебе делать на этой земле, но он не разрешит тебе умереть и посвятить за Иисусу Христу. Он сделает все возможное, чтобы твое «я» осталось твоим «я» и твое эго оставалось на престоле. Почему? Потому что он знает, как только ты умираешь, воскресает Иисус Христос. И вот именно здесь он никакой власти над тобой не имеет. Послушайте себя. Сейчас мы идем сюда. Вы знаете, что изгнание бесов — это только начало. Библия называет изгнание бесов начатком учений во Христе. Вау! То есть первый класс. А представьте, когда ты войдешь в свои полные права Сына Бога и войдешь в свою идентичность во Христе. Поймите, семья, что наше оружие победы ждет нас в нашей сущности и идентичности Христа. Но чтобы полностью одеться в Него, нужно полностью раздеться от себя. Я дам паузу. Ты не можешь использовать то, другими словами, духовный мир распознает только легальный вход. А легальный вход, чтобы войти в него, я должен свергнуть себя. И здесь на других людей это сработает, потому что люди в реальности не знают, кто ты. Но это никогда не сработает на духовный мир. Духовный мир видит, во что ты одет. Семья, поймите, о чем я говорю. Кто-то понимает, о чем здесь речь идет? Ты хочешь жить в полноте и царстве Христа? Тебе нужно отвергнуть все свое. Тебе нужно раздеться, выйти из костюма человека. Кто-то понимает? Потому что человек навсегда проиграл. И Бог не человека искупил. Он искупил человечность, но переводит тебя в сыновство. Вот почему, пытаясь остаться в человечности, ты никогда победу иметь не будешь, потому что Бог не предназначил человеку жить в победе на этой земле. Он предназначил его перевести назад в свою позицию творения первоначального, как сына Бога. Смотри. Причина нашего постоянного поражения — Это только потому, что мы пытаемся сражаться с дьяволом, а с дьяволом должна сражаться твоя идентичность Христа. А для этого нам просто нужно пребывать в Его славе, атмосфере. Другими словами, что-то я должен перейти. Этот мир больше не мой. Эта пища больше не моя. Вот я не имею в виду физическая пища для моего тела. Это нужно, естественно. Я имею в виду, я больше не питаюсь этим миром. Он больше меня не интересует, откуда что-то придет. Я настолько Божий, что Царство Бога... Поймите, семья, почему Царство Бога не заботится просто о христианах? Потому что Царство Бога заботится только о сыновьях. Если бы вы услышали, что я сейчас сказал. Некоторые люди говорят, почему я нищий? Потому что ты до сих пор человек. Как только ты переходишь в сыновство, он обеспечен. И сыну даже не надо отцу ничего не говорить. Ты автоматом абсолютно и навсегда обеспечен. Кто-то понимает, что в этой позиции ты всегда будешь выживать. Какие-то крохи. А тебе нужно вернуться назад на территорию отца. Тебе нужно вернуться туда, где ты больше не побеждаешь, а ты победитель. Вот где проблема. Мы пытаемся победить. А Бог говорит, в моем царстве уже один все победил. Тебе просто нужно зайти на территорию и взять этот паспорт. Но чтобы взять паспорт сына, тебе нужно сжечь паспорт человека. Кто-то понимает откровение, о котором я сейчас говорю? Мы с паспортом человека сейчас живем. Да, я рожденный сын. Вернее, я рожденный свыше. Но у меня нет паспорта. Да, я верю, да, я вижу, да, я понимаю, но почему ничего не работает? И когда я задал Духу Святому вопрос, Дух Святой, ну расскажи мне, просто скажи мне, я вот глупый, я ничего не понимаю, скажи мне. Он говорит, потому что ты из человечности, потому что ты пытаешься работать в духовном мире, пытаясь быть человеком. Он говорит, человек проиграл, не я проиграл, человеческая сущность проиграла, но сущность Сына Бога выиграла, мне нужно выйти из сущности человека и войти в сущность Сына Бога. И вот здесь... Все его мое. И что? И все мое его. Другими словами, проверь себя на это. Все ли твое его? Вот где не обманешь ни себя, ни Бога. Если все мое его, тогда ты можешь абсолютно рассчитывать. Семья, я верю, что сейчас зреет поколение, которое полностью будет продано Иисусу Христу. Я верю, что скоро игры заканчиваются в церковь. Должно подняться поколение, которое радикально и абсолютно продано и посвящено Иисусу Христу. Поколение, которое не играет в игры. Бог, ну чуть-чуть здесь, если мне немножко вот тут зарплатку поднимут, я выживу, слава тебе, я буду молиться. Бог говорит, о чем ты? Я хочу вернуть тебя в величие. А ты просишь крохи для выживания. Посмотрите наши молитвы, семья. Господи, чуть-чуть здесь, чтобы пробок не было, Господи. Чтобы зарплату не отрезал Uncle Sam. Особенно таксы. Знаете, когда таксы, когда налоги приходят, рабы расцветают в январе и в феврале. О, Господи, мне 3 штучки перепало. Танец танцевал. Ты раб, очнись. Ты раб. Ты радуешься, что Uncle Sam тебе чуть-чуть назад скинул? Бог говорит, я хочу отдать тебе царство, но оно будет стоить тебе тебя. Ты хочешь меня? Тогда я буду стоить тебе тебя. Зарплата за сыновство – это потеря человечности. Отречение от человеческого. Потому что человек – это то, что пало, и то, что потом стало человеком, и живет в этом грешном мире, выживая как рабы. Бог не это хочет оживить и воскресить. Он хочет из этого тебя вывести. Поймите, сущность пораженного сатаны не может даже рядом стать сущностью Сына Бога. В сущности сатаны всегда включено поражение. Он пораженная личность. В твоей идентичности Сына Бога тотальная победа. Другими словами, Бог и дьявол. Бог всегда победитель, дьявол всегда проигравший. А спорить нельзя. Битва у сатаны с человеком. Сатана всегда победитель, человек всегда проигравший. Приходит Иисус, побеждает сатану. Это значит, чтобы победить сатану, нужно выйти из человечности и войти в его позицию. И ты навсегда победитель, а он навсегда проигравший. Понятно, семья? Кто-то понимает, о чем я говорю? Поймите, что не я побеждаю. Я должен одеться в костюм сущность победившего. И именно оттуда жить. И все, что мне нужно, все, абсолютно, вера железная, все будет дано. Обо всем позаботится царство моего Отца. Но здесь вопрос, живу ли я из царства моего Отца? Потому что царство Отца будет мне стоить царство человеческое. Потому что костюм, одежда сына будет мне стоить одежды раба человека. И вот здесь вот этот вечный конфликт. Вот где церковь внутри себя не понимает друг друга. Потому что одни всю жизнь пытаются оккультурить человека падшего, а другие хотят сбросить этот весь мусор и одеться победившего сына Иисуса Христа. И церковь сейчас в очень тяжелом состоянии, так как она сейчас пытается одеться, пытается оккультурить человека, вымыть немножко человека. Да, чуть-чуть Библия, да, немножко Господи, но в основном ты пытаешься человека оккультурить, который всю жизнь будет носить на себе клеймо проигравшего. Недельку поживешь, опять падение, опять проклятие, опять болезнь, опять ужас. И опять, Господи, помоги. А Бог говорит, сынок, пожалуйста, приди назад, перестань жить около свиней. Даже если тебе сейчас дали немножко рожек покушать, даже если тебе немножко там подбросили Макдональдс, сказали, ну ладно, чуть покушай, потом тебя там чуть отмыли. Семья, там ты проиграл, здесь ты победитель. Там ты всегда проигравший, здесь ты всегда победитель. Но чтобы быть там, ты не должен быть там. И если ты там, ты точно не там. Мэн, как в третьем классе детям. Еще на доске надо нарисовать. Аллилуйя, вот ты тут, и вот ты не тут. А мы пытаемся быть и там, и сям. Усидеть попой на двух стульях. Мы пытаемся и тут схватить, и там не потерять. Немножко бенефитов отсюда, ну и бабла немножко из царства тьмы. Ну ничего, бабло же это неплохо. И мы сами себе говорим, бабло, любовь к баблу плохая. Так что ты его так любишь? Забудь за него. Бери и жертвуй, докажи свою любовь к Иисусу и не любовь к баблу. Жертвуй, жертвуй. А я такой, ну ту-ту-ру-ту-ту-ту. В даянии нужно благоразумие. Да, я знаю, ты Библию знаешь, я знаю. Ты умный. Что у нас? Окей, я буду потихонечку закругляться. Смотрите. Ты не можешь быть 50% Андрей и 50% Христос. Именно потому, что ты должен умереть для себя, потому что духовный мир легально распознает только Христа и только одетых в Христа. Поэтому сатана так сильно сражается, чтобы держать спасенных в непосвященном, непроданном состоянии. Кто-то понимает? Вот это вся битва идет. Чуть-чуть, ты только начинаешь говорить, какой ужас! Тебе опять немножко там раз, там подкинули тебе раз, там, ты как кусочек курички. Немножко там раз, тебе чек там выписали, ты такой, ну ладно, еще потерпим, аллилуйя. Опять как только становится невыносимо, да Господи Боже, опять какая-то кость в зубах. Окей, нормально, и еще годик потерпим. Вот так, кто-то понимает? Семья, разве это церковь? Разве это наше будущее? Бог хочет перевести тебя в изобилие. В изобилие, но как изобилие работает? Изобилие не работает в царстве Бога на меня. Вот где люди конфузятся. Я перешел к Богу. Почему у меня до сих пор ничего нету? Бог говорит, потому что я не дал тебе. В царстве Бога Бог работает не сыновьям, а через сыновей. Это значит, у меня много денег, но они в карманах не задерживаются. Они приходят и перенаправляются. Откровения приходят и перенаправляются. Другими словами, я всего лишь источник. Почему? Потому что обладаю всем, но ничего нет в натуре. Но когда я даю, я обогащаю. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот я сейчас стою здесь, и кто-то станет богаче. Кто-то понимает, да? Богаче духовно, богаче морально, богаче. Другими словами, сыновья — это не те, у которых задержится. И вот где конфуз. Боже, ну когда у меня что-то задержится? Бог говорит, сын пришел, Иисус пришел сделать нам пример. Сын что-то на себе, на нем какая-то, ну как, на нем какая-то пыльца осталась. Нет. Через к сыну все пришло, и от сына все. Кто-то понимает, да? Протекло совершенно по-другому. То есть он был всего лишь источником, через который проходило. И если помните мое откровение, Бог мне сказал, ты можешь быть самым большим бассейном, в котором много воды, или ты просто решишь быть краном, через которого может протечь океан. Выбирай. Ты хочешь лимитированное, даже большое, или ты хочешь безлимитное, но кран в реальности даже каплю не может в себе задержать, и та капнет последняя. Ты такой, Господи, только что столько через меня прошло. Да, радуйся, ты напоил сейчас целую тонну людей. Кто-то понимает сыновство? Сыновство — это кран. Дух этого мира — это бассейн. Бассейн мне, посмотрите на меня, сколько воды. А кран — это посмотрите на него, сколько там ресурсов. А я всего лишь хочу подарить вам то, что Отец хочет вам дать. Кто-то понимает? Сила царства — это ничего не иметь, но всем обладать. Ничего не задерживать, но через тебя все проходит. И мало кто на это соглашается. Серьезно говорю, даже эта тема, она сомнительно воспримется, я гарантирую. Почему? Потому что никто не хочет отдать свою жизнь. Или я скажу так, совсем небольшое количество людей поймут это и примут это к сердцу. Я понимаю себя. Но мне, как учителю, мне нужно это адресовать, и мне нужно об этом говорить. Итак, послушайте. Я знаю, поднимается поколение вот этих посвященных, мертвых для себя, проданных Христу. Именно поэтому сейчас продается легкое Евангелие. Вы заметили, какое Евангелие продается сейчас? Очень легенькое. Не надо говорить о крови, не надо говорить о кресте, не надо говорить о жертве. Мы просто работаем, чтобы набить этот бассейн людьми, чтобы в каждом стуле была попа, чтобы платилась жертва, чтобы распространять свое учение. Не царство Бога, а учение. Чтобы я был популярен, а не Христос. А когда Христос начнет через тебя говорить, я даю тебе гарантию, многие тебя возненавидят. О, дорогие мои, зайдите на мой канал, посмотрите комментарии. Вы думаете, нас все любят? Там об нас так ноги вытирают хорошо. Почему? Потому что цена за истину, кто-то тебя будет ненавидеть. А мне все равно. Почему? Потому что я люблю моего Иисуса, и я хочу разделить с Ним не только награду, я хочу разделить с Ним боль. Кто-то понимает, о чем я говорю? Настоящая любовь, она делит со своим любимым все. Мы хотим с Христом разделить только награду и победу, а Христос говорит, а я хочу разделить с тобой и боль, и поношение, потому что истина и тебе, и мне будет стоить дорого. Аллилуйя! Воздайте Ему славу! Если я желаю победить, меня недостаточно, да? Смотрите, только Христос. Вопрос, ты сражаешься с сатаной как человек или как Христос? Вот где самый-самый уникальный вопрос. Потому что мы сражаемся чаще всего с дьяволом, с духом этого мира, как человек, который имеет обетование. А Бог говорит, я хочу, чтобы ты воевал с сатаной, как Христос, через Христа, одетый в Христа. Вот где нет никаких аргументов и где битва с сатаной проиграна. Вот почему вот это Евангелие создано сатаной, чтобы удерживать тебя от тотальной смерти. Сатана удерживает свою позицию власти. Семья, поймите, что, как мы говорили в прошлые разы, да, вот это зерно, которое мы говорили о зерне недавно, оно может быть только эффективно, только в случае его захоронения. И в этом семени семья не просто одно дерево. Я когда-то, знаете, убирал у себя на ярде и там шишки убирал. Я так одну шишку взял, такую рассматриваю шишку, и Дух Святой мне говорит, знаешь, что в этой шишке не просто следующая ель, в этой шишке целый лес. Кто-то слышит меня? Другими словами, но Бог говорит, эта шишка никогда не сможет это сделать, если она будет жить для себя и останется собой. Шишка должна перестать быть шишкой. Шишку должны захоронить, и ее больше видно не будет. Как я и говорил, кто из вас, проезжая мимо хорошего сада, он говорит, какое здесь кладбище? Потому что некоторые видят сад, а тот, кто жертвовал, он видит похоронное бюро. Ой, кто-то услышал меня? Кто-то видит служение, а кто-то видит кладбище. Кто-то говорит, цены нет, там, где нет цены, там и нет плода. Если ты действительно хочешь, чтобы что-то с твоей жизнью произошло, тебя не должно быть. Ты должен перестать существовать. С тебя остается только шкарлупка, Андрюша. Потому что Иисус может жить через тебя на 100%, когда через тебя на 100% не живет никто. О! О, какое интересное откровение. Если я еще... Некоторые люди говорят, я отдаю мою жизнь Христу. Я говорю, а ты ее отвоевал, чтобы подарить Христу? Я говорю, ты можешь... Это все равно, что машину иметь, еще не выплатить машину и уже кому-то ее дарить. Она еще тебе не принадлежит. Как ты можешь подарить что-то кому-то, если оно не твое? Другими словами, как только я отвоевал, вот здесь я должен теперь это все отдать. А, интересно. Поэтому, что сущность человека проиграла и не способна противостоять сатане. Сущность Христа победила, и сатана не способен противостоять или оспаривать сущность Христа. Павел сказал, вот это мне нравится, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И он говорит, я все почитаю за сор, чтобы приобрести только одно, только знание, только познать его, как я познан. Другими словами, Павел в конце своей жизни понял, самое главное, меня уже нет. И мое любимое место, и нелюбимое место из Библии, а современных церквей. Матфея 16, 24. Я буду его читать и читать, потому что я люблю его. И тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отрекись от себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо тот, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Вот и есть обмена жизнями. Вот где я отдаю. Семья, это только кажется, о, я умираю, семья. И когда ты умрешь, или когда ты только попадешь в процесс смерти, ты будешь наслаждаться, как через тебя растут леса, растут поля. Да, там будет... Ты не потеряешь свое имя, ты будешь сын Бога, ты же не потеряешь ничего, но ты будешь видеть, как больше ничего не принадлежит тебе. Все принадлежит Ему, и ты возрастаешь в познании Христа, и Бог может больше делать через тебя. Но здесь одно «но». Я больше не имею права ходить одетым в человека семья. Я больше не имею права двигаться из человеческого. Я больше не имею права просить что-то, потому что сыновьям все дано. И если сыну что-то не дано, отец знает, почему не дано. Я абсолютно соглашаюсь с его планами и целями, дорогие. Отрекись не просто от себя, а здесь именно Библия говорит, отрекись от self, от сущности эго. Вот что Иисус говорит, у нас всегда вот это сравнивается с чем-то таким страшным. А Бог говорит, нет, отрекись от эго, от self. Когда ты это отрекаешься, Христос по-настоящему может тебя употреблять. Потому что ты теперь стал на путь Христа. Вы что-то взяли для себя, семья? Воздайте Ему славу. Amen. Давайте мы поднимемся, дорогие. Это такой очень интересный пасхальный месседж. Просто прямо сейчас скажи ему, Иисус, все мое твое. Я больше не играю в эти игры. Я не играю в эти, вот эти церковные, вот чуть-чуть, немножко здесь, немножко там. Я полностью отдаю мою жизнь тебе, Иисус. Я полностью жертвую мою жизнь ради тебя. Я ничего не хочу. И как написано, отрекись от себя. Это непопулярное Евангелие в наши дни. Сейчас, наоборот, мы отстраиваем себя. В церквях это все насчет тебя. Это все тебе, для тебя и насчет тебя. А Бог говорит, это все насчет Иисуса Христа. Это все насчет Небесного Отца. Это все насчет Царства Бога и Его плана на этой земле. Да, я хороню человечность, семья, но я приобретаю Христа. Я вхожу в Христа. Это будет стоить мне меня. И он мне так и сказал, зарплатой, чтобы быть мной, ты должен продать и отказаться от себя. Свергни, сними этот костюм, потому что ты больше не человек. После искупления ты сын Бога. А это совершенно другая позиция. Ты больше не человек. Да, мы живем в этом мире, Библия говорит. но мы больше не от этого мира. Мы ходим по этой земле, но это не наше царство. Мы ученики Христа. И мы просим Тебя, Иисус, верни нас в чистое Евангелие. Без примесей этого мира, без примесей сатаны, без примесей религиозной церкви. Верни нас в чистое Евангелие. Верни нас в посвящение. Верни нас на путь Иисуса Христа. О, Иисус, я еще раз говорю Тебе, любимый, я Твой. Мне не важно мнение людей, мне не важна моя популярность, рейтинги. Кто-то любит, кто-то не любит, кто-то идет, кто-то отписался. Бог вообще не интересует ничего. Интересует одно. Когда я выхожу сюда, я хочу, чтобы Ты говорил через это место. Когда любой из нас поднимается, и Иисуса мечта, чтобы ты стал Его устами, Его руками, Его глазами, Его сердцем. Вот это все. Ты входишь в Христа. Он Сын, и ты Сын. И теперь Он легально может действовать через тебя, потому что в реальности царство может пользоваться только сыновьями. Царство не может пользоваться сыновьями на полставки. Царство может пользоваться только абсолютно принадлежащими царству. Тем, кто принадлежит Ему. Мы еще раз говорим Тебе, любимый, мы принадлежим Тебе. Мы отдаем Тебе эту жизнь. Для нас она неинтересна. 70-80 лет, и то 80 не гарантирую, что будет хорошо. Что-то будет скрипеть и позвоночник вылетать. Бог, я говорю, вот все, что есть, мы отдаем Тебе, Иисус. Вот этот, вот эта жизнь, вот этот пшик, вот эта тень, вот этот пар, который Библия на малое время приходит. Я отдаю Тебе этот пар, Иисус. Я отдаю Тебе этот пар. Я прошу Тебя, употреби меня для строения Твоего царства. Мне ничего не интересно. Я хочу, чтобы узнали Тебя, узнали живого и настоящего. Без компромиссов, без легкого Евангелия, без примеси. Да, Христа, как единственную дверь. Да, Христа, распятого и воскресшего. Да, родившегося через девственницу, девушку. Да, тот, который был абсолютно чист и свят, и нет иного имени, которым надлежало бы спастись, только одно имя Иисуса Христа. Да, дискомфортное Евангелие я выбираю. Я выбираю непопулярное Евангелие в наши дни. В то время, когда мега-церкви набивают свои церкви людьми, которые спокойно могут жить в грехе и находиться в присутствии Бога. Я не верю в такого Бога. В присутствии Бога ты обличаем Духом Бога, и святость, она просто начинает сходить на тебя, и ты в присутствии Бога начинаешь каяться и отрекаться от нечистот. Это эффект Духа Святого. В Боге ты не можешь оставаться тот же самый. Если ты остаешься в церкви и не меняешься, вопрос, Бог ли там, Бог ли с тобой, Бог ли говорит с тобой? Потому что когда я закрываюсь в моей тайной комнате, и я прошу моего Бога проговорить ко мне, это всегда ведет меня к чистоте, раскаянию и к святости. Когда я приближаюсь к Его трону, Его присутствие требует мое чистое сердце. Я не могу быть в Его присутствии с грязным сердцем. Я не могу быть в Его присутствии с нечистыми мотивами. Я не могу, потому что Его слава требует чистоты. Христианство должно вернуться в истоки Евангелия Иисуса Христа. Я верю, Отец, поднимается это поколение. Я верю, поднимаются это поколение. Люди, которые захотят увидеть не свое царство, которое они строят за счет Евангелия, а царство Твое, которое строится за счет их посвящения и смерти для этого мира. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя за это место. Я благодарю Тебя за мою локальную и глобальную семью. Я благодарю Тебя за возможность говорить эти дискомфортные вещи. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус. И я верю, мы те, кто абсолютно и твердо решили идти до конца. Воздайте Ему славу себе. Воздайте Ему славу. Христос воскрес! Фу! Воздайте Ему славу, родные!